Он поднял прикрепленный к седлу итаган и залюбовался видом сверкавших в темноте драгоценных камней. Он почти достиг уже выхода из леса, как вдруг, совершенно так же, как и в тот вечер, сзади подскочили две темные фигуры и схватили под усы его лошадь. Снова испуг охватил его, но в то же время в его голове пробежала мысль, что, может быть, Потемкин послал этих людей с каким-либо известием. — Что вам надо? — спросил он скорее с любопытством, чем с угрозой. Однако ответа не последовало, а сбоку подкрадывались еще другие темные тени. Тогда Ушаков выхватил турецкую саблю и, занося острое оружие над людьми, стоявшими у головы лошади, воскликнул: «Говорите, черт возьми, или же я размажу вам голову!» В ответ ему послышался жуткий, глухой звук, похожий на рычание дикого зверя. «Ну так вы поплатитесь за то, что не хотите отвечать!» — крикнул Ушаков. Он взмахнул оружием, чтобы поразить человека, державшего под усы фыркающую лошадь, но в эту же минуту его потащили назад, накинули сзади петлю на его шею и затянули ее так крепко, что он едва мог испустить глухой крик. Несколько человек подскочило к нему и сорвало его с седла, люди, державшие его лошадь, отпустили ее, и животное стрелой помчалось прочь. Ушаков отбивался с отчаянной силой. Но несколько человек схватило его за руку, а двое поставили колено на грудь, чтобы лишить его возможности двигаться, и сильнее затянули петлю на шее. На губах несчастного выступила пена, глаза в нечеловеческом ужасе вышли из своих орбит, но нападавшие все сильнее прижимали к земле конвульсивно вздрагивающее тело, петля затягивалась все крепче, и в несколько минут злодеяние, скрытое покровом ночи, свершилось. Ушаков в предсмертной судороге, хрипя, испустил дух. В продолжении всего этого ужасного дела убийцы не произнесли ни единого слова. Слышны были только все те же жуткие гортанные звуки. Двое людей все еще держали веревку на шее Ушакова, третий, по-видимому, предводитель их, знаками отдававший приказания, нагнулся над убитым и обыскал карман его платья. В одном из них он нашел приказ об аресте подпоручика Мировича и маленький сверток с кольцом. Он сунул то и другое в свой карман, а затем приложил руку к сердцу неподвижного трупа, чтобы убедиться, что жизнь окончательно покинула тело. Затем он встал и, произнося все те же неопределенные звуки, указал рукою на шею удавленного. Петля была снята, двое людей подняли труп Ушакова, и предводитель повел их к близлежащему берегу Невы, где они, пробравшись сквозь камыш, подошли вплотную к воде. Здесь они принялись раскачивать тело и затем, сильно размахнувшись, бросили его в реку. Раздался всплеск, и на дно реки стал опускаться еще не остывший труп человека, который в безумной борьбе за блеск и почести ставил на карту жизнь и счастье других людей, который за минуту пред тем был уверен в исполнении своих честолюбивых надежд, а теперь, внезапно сраженный судьбой, поплатился собственной жизнью. Темные фигуры быстро удалились в лесную чащу. Они отвязали своих лошадей, вскочили в седла и молча, наподобие мрачных привидений, помчались по дороге в Петербург. Генерал Бередников совершил свой вечерний обход и нашел в Шлиссельбургской крепости все в полном порядке. Два преданных офицера, поручики Улузьев и Чекин, находились при Иване Антоновиче. Все постовые имели при себе боевые патроны, ночная смена была распределена, и, вполне успокоившись насчет вверенной ему крепости, при неприступности которой, по его мнению, были излишни все предосторожности, предписанные фельдцехмейстером, генерал вернулся в свою квартиру, находившуюся в среднем здании во внутреннем дворе. Солдатам оставался еще час отдыха до зори. Некоторые из них стояли во дворах, убивая время в разговорах, другие же сидели в сторожках за кружками кваса или водки, пропивая скопленные гроши. Ветер дул со стороны Ладожского озера. Волны Невы ударялись о мощные стены крепости, тростник шелестел. Однообразный, унылый крик чаек раздавался в воздухе, густой туман поднимался над водой и низинами, закутывая своим покрывалом сурово возвышавшиеся каменные громады. Некоторые офицеры, прогуливались взад и вперед по валам крепости, некоторые группами сидели в общей питейной комнате, глубочайшая тишина, казалось, царила в этом маленьком, военном, строго организованном мирке. Во время переклички Мирович беспокойно искал взглядом Ушакова, который, к его удивлению и тревоге, не вернулся еще накануне. Каждый раз, как отворялись ворота казармы, и кто-нибудь из офицеров выходил с солдатами, он надеялся увидеть Ушакова, но все было напрасно. Во время поверки комендант заметил отсутствие офицера, но когда унтер-офицер доложил ему, что поручик Ушаков еще не вернулся, генерал не выразил ни удивления, ни гнева. Фельдсахмейстер Орлов назначил именно поручика Ушакова для доставления рапортов в Петербург. Следовательно, этот офицер пользовался его исключительным доверием. Было вполне возможно, что князь дал ему какое-нибудь поручение, поэтому генерал Бередников воздержался от каких бы то ни было замечаний по поводу его отсутствия. Сейчас же после переклички Мирович поднялся в свою комнату, сел у окна и стал смотреть на дорогу к Петербургу. Густой туман, подымавшийся от реки, окутывал все кругом. Была видна только ближайшая часть дороги. Он все еще надеялся, что Ушаков придет. Порой ему казалось, что какая-то тень приближалась к воротам, но всякий раз оказывалось, что это был только обман зрения от полосы все более и более сгущавшегося тумана. Мирович никак не мог объяснить себе это отсутствие приятеля, который знал, что именно этот вечер является решающим моментом, и которого еще не было. В то время как Василий Яковлевич, полный тревожных, противоречивых догадок, сидел у своего окна, офицеры, посвященные в заговор, один за другим входили к нему в комнату, все были налицо и выражали свое удивление и опасение, не находя там Ушакова. Некоторые боялись, что придется все предприятие отложить, так как могло ведь случиться, что заговор оказался раскрытым, и Ушаков был арестован в Петербурге. Другие находили вполне возможным объяснить его отсутствие просто службой, задержавшей его в столице. Наконец, он мог получить новый приказ и не решался уведомить их об этом. Во всяком случае, его найдут в артиллерийских казармах, и нет ни малейшей необходимости из-за такого обстоятельства откладывать выполнение плана, для которого все складывалось вполне благоприятно. Во время этого разговора, который заговорщиками велся шепотом, Мирович сидел задумавшись. Наконец он встал и посмотрел на своих товарищей решительным взглядом, выражавшим мужество и непреклонную волю. — Нет, — сказал он, — невозможно откладывать дело. Если мы не исполним его сегодня, мы можем навсегда лишиться возможности привести его в исполнение. Я уже отдал нашим солдатам приказание на сегодняшний вечер, и отсрочка может в дальнейшем поколебать их доверие. Возможно, что мы никогда больше не встретим их готовности исполнить наши приказания. Каждый шаг назад может оказаться роковым для такого предприятия, как наше. И если мы сегодня не приведем его в исполнение, то дело и все блестящие надежды, связанные с ним, могут кануть в вечность. — Он прав, — воскликнули некоторые. — Но если Ушаков арестован, если возникло подозрение, — нерешительно заметили другие. — Нет никакого основания так думать, — сказал Мирович. — Вполне естественно, что дела службы задержали его, а он слишком осторожен, чтобы пытаться послать сюда кого-нибудь с извещением, ведь посланный должен был бы пройти через все посты. Ушаков знает меня хорошо и уверен, что ничто не может удержать меня от исполнения своего решения. Мы найдем его у Шевардева, и, может быть, еще к лучшему, что он там, так как благодаря этому все там будет в порядке и наготове. И, наконец, если б возникло подозрение, если бы Ушаков был арестован, — продолжал он, — то мы должны были бы тем скорее действовать, потому что тогда малейшее промедление означало бы полную гибель. Разве вы не помните, что заговор, приведший к низвержению с трона Петра Федоровича, был раскрыт? Что майора Пассека задержали, и что именно поэтому Орлов действовал поспешнее, чем предполагалось, и добился таким образом успеха. Будем руководствоваться примером врага, которого мы должны победить, и только решительные действия и быстрая победа могли бы нас спасти. После этих слов всякое сомнение и опасение у заговорщиков исчезли. Мужество и вера в успехи воодушевляли одних. Страх неминуемой гибели к которой влекло дальнейшее бездеятельное ожидание, склонял других, и все были согласны, что нельзя упустить назначенный момент. Офицеры подождали еще некоторое время, пока наступила полнейшая темнота, и на дворе и в коридорах раздались звуки зори, сзывавшей солдат на ночлег. Слышны были шаги и голоса солдат, прощавшихся друг с другом. Те из них, которые знали о заговоре, направлялись через выход, охраняемый своими, во двор, откуда был доступ к каземату Иоанна Антоновича. Мирович со своими товарищами быстро спустился вниз по лестнице. Они уставили в ряды солдат, которые собрались под командой сержанта Пескова, и Мирович еще раз сказал им в полголоса небольшую речь, в которой увещевал их с непоколебимым мужеством привести в исполнение приказ правительствующего сената. В заключение он обещал им блестящее вознаграждение от имени настоящего императора, которого они должны освободить и возвести на трон. Солдаты ответили на это глухим возгласом в честь Иоанна Антоновича. Со штыками наперевес их ряды двинулись в темный сводчатый проход, ведший к государственной тюрьме. Посредине этого прохода находилась стража из 10 человек, которых нельзя было заменить участниками заговора. Часовой, стоявший под ружьем, окликнул приближающихся, шаги которых громко звучали под сводами. — Мы идем от имени и по приказу правительствующего сената! — выступая вперед, ответил Мирович. — Постранись, братец, дай нам пройти. Как видишь, мы идем по делам службы. — Мне отдан строжайший приказ под угрозой телесного наказания и смертной казни никого не пропускать без личного приказания его превосходительства, — возразил солдат и направил на Мировича свой штык. Этот короткий разговор привлек внимание остальных солдат из стражи, так как всюду царила глубокая тишина. Наполовину открытые двери караульни распахнулись, и оттуда вышли солдаты с ружьями в руках. — Я уже объяснил часовому, — с нетерпением сказал Мирович, — что веду сюда служебный патруль. Пропустите, или вас подвергнут тяжелому наказанию. — Здесь никто не имеет права ходить, кроме его превосходительства, — возразили солдаты, по-военному отдавая офицеру честь, но вместе с тем загораживая всю ширину прохода. — Убирайтесь к черту с вашим превосходительством! — вспылив, воскликнул Мирович. — Мы здесь по приказу правительствующего сената. Дать сейчас же дорогу! С обнаженной шпагой он бросился на солдат. Некоторые из них стали нерешительно пятиться, а часовой поднял ружье и выстрелил. Пуля ударила в стену, не задев никого. Быстро последовало несколько выстрелов со стороны наступающих заговорщиков. — Не стреляйте! — Не надо стрелять! — крикнул Мирович, бросившись на часового и стараясь обезоружить его. К нему на помощь подбежали его солдаты, и в несколько секунд часовой лежал без ружья на полу, а солдаты из стражи стояли в нерешительности, держа в руках оружие. — Ведь вы слышали, — сказал сержант Песков, подходя к ним, — что мы должны исполнить приказ сената. Лучше не сопротивляйтесь, это был бы государственной изменой. — Приказ сената? — сказал один солдат. — Сенат, конечно, выше генерала, но где же приказ? — Здесь! — воскликнул Мирович, вынимая бумагу, изготовленную им совместно с Ушаковым. — Здесь все сказано. Убедитесь сами, но только скорее. Дальнейшая проволочка не будет вам прощена. Один солдат принес из караульни фонарь. При свете солдаты почтительно осмотрели бумагу с большой привешенной к ней печатью. — А что сказано в приказе? — испуганно и нерешительно спросил один из них. — Читай, — сказал Мирович, передавая бумагу сержанту Пескову. — Читай, только скорее. Ради бога, скорее. Мы и так потеряли слишком много времени. Громким голосом Песков прочел содержание приказа. — Императрица низвергнута, — промолвили чуть слышно испуганные солдаты. — Тот узник и есть законный царь. — Вы слышали? — крикнул Песков. — Святая Русь не должна больше управляться чужеземкой-еретичкой. Всякое дальнейшее промедление, величайшее преступление против законного царя, злодеяние против святой православной церкви, которую он защищает. Берите свои ружья, идите за нами и заслужите милость истинного царя, который будет добр к своим верноподданным. — Верно! — воскликнули солдаты и стражи. — Екатерина чужестранка! Говорят, что она в душе еретичка. Сенат приказывает, и мы должны повиноваться. — Да здравствует Иоанн Антонович, наш законный император! — воскликнул Мирович. Стража повторила этот клич, и смешалась с остальными заговорщиками. Даже часовой, произведший выстрел, примкнул к ним. Мирович стал во главе отряда, чтобы вести своих вперед. Вдруг раздались поспешные шаги под сводами прохода. Генерал Бередников услышал выстрелы и шел в сопровождении своего адъютанта и двух других офицеров, чтобы справиться о причине такого небывалого, невероятного происшествия. Помимо воли, в силу одной привычки, ряды солдат перед генералом расступились, и сразу Бередников и Мирович очутились лицом к лицу. — Я слышал выстрелы. Кто осмелился здесь стрелять? — спросил генерал. Мирович положил руку на его плечо и вместо ответа произнес. — Теперь, ваше превосходительство, я комендант Шлиссельбурга, и вы находитесь у меня под арестом. Дайте мне свою шпагу. Как видите, всякое сопротивление бесполезно, и мне придется только пожалеть, если вы вынудите меня прибегнуть к насилию. Бередников взялся за шпагу и крикнул солдатам: «Сюда, ко мне, ребята! Я ваш генерал! Хватайте бунтовщиков против императрицы, и вам будет все прощено!» Но солдаты с угрюмым видом приложили штыки к груди Бередникова. «Нет у нас императрицы!» — воскликнули они. «Правительствующий сенат освободил Россию от чужеземцев! Да здравствует Иоанн Антонович, законный император!» Бередников побледнел и смотрел на солдат недоумевающим взором. В его голове промелькнула мысль, что, может быть, и правду говорит Мирович. Может быть, в Петербурге Екатерина уже свергнута с престола. Кроме того, он сознавал, что действительно сопротивление бессмысленно, так как солдаты все прибывали из казарм, и все после небольшого разъяснения со стороны заговорщиков примыкали к ним. Голоса всех сливались в общем кличе. «Да здравствует Иоанн Антонович, наш законный император!» Бередников, бледный, растерянно смотрел на солдат. Сложив накрест на груди руки, он в молчании опустил голову. Песков тотчас же обезоружил его. «Останься здесь, Песков, с пятью солдатами!» — приказал Мирович. — Направьте ружье к груди генерала, и при всякой попытке сопротивляться или бежать, стреляйте! Видите, ваше превосходительство, ваша безопасность зависит исключительно от вас. Если вы добровольно сдаетесь, я ручаюсь за вашу жизнь. Вы лишаетесь свободы ненадолго, и с вами будут обходиться, как приличествует вашему званию. Оба офицера, сопровождавшие генерала, тоже не пытались больше сопротивляться и спокойно стояли рядом со своим начальником. Песков с пятью солдатами остался, как приказал Мирович, при них. Для генерала и его спутников принесли скамейку из караульни, а солдаты стали перед ними, готовые стрелять при малейшем подозрительном движении пленников. Мирович с остальными заговорщиками, к которым примкнул теперь почти весь гарнизон крепости, пошел дальше и достиг, наконец, внутреннего выхода из помещения государственной тюрьмы. Двое часовых, которые стояли здесь и уже давно с напряженным вниманием прислушивались к необыкновенному шуму, попытались оказать сопротивление, но после короткого объяснения также перешли на сторону заговорщиков. Дверь в помещении Иоанна Антоновича была заперта на замок, а с внутренней стороны имелся еще засов. Мирович ударил рукояткой шпаги в крепкую дубовую дверь, обитую железом, и крикнул: «Отворите! Отворите дверь сейчас же, и вы видите императора! Россия ожидает своего освобождения!» «Да здравствует Иоанн Антонович, наш законный император, наш освободитель!» — прокричали солдаты, но внутри ничто не двигалось. Мирович приложился ухом к дубовой доске. Ему казалось, что внутри переговариваются, но доски были настолько толстыми, что разобрать слова не было никакой возможности. «Улузьев!» — крикнул он, приложив губы к замочной скважине. «Улузьев! Чекин! Послушайте меня! Екатерина Алексеевна свергнута с престола! Иоанн Антонович, истинный царь, стал теперь нашим повелителем! Выведите его и поедем с ним в Петербург, чтобы быть первыми у его престола!» Ответа не последовало. Дверей не отворяли. Казалось, это был вход в мрачную безмолвную могилу. Даже голоса заговорщиков смолкли. Тревожно прислушиваясь, стояли кругом солдаты. — Лузьев! Чекин! — снова позвал Мирович. — Послушайтесь, не лишайте себя счастья глупым упорством. За дальнейшее сопротивление вы, ей-богу, поплатитесь жизнью. И он опять стал прислушиваться. Но дверь не отворялась, ответа не было. — Ну! — воскликнул Мирович с пылающим взором. — Неприступная крепость императрицы в наших руках! И могут ли эти проклятые доски отделить русский народ от царя? Сюда, ребята! Принесите ломы и топоры, разнесите в щепы эти жалкие двери, чтобы отворить темницу вашего императора, и горе тем ослепленным, которые там внутри и виновны в такой потере драгоценного времени. Несколько солдат быстро принесли топоры и ломы. Тяжелые дубовые доски тюремных дверей затрещали и стали разрушаться под тяжеловесными ударами. С все большим и большим рвением и нетерпением, наносимым Мировичем и его сторонниками. В то время, как все это происходило, в проходе и перед дверьми тюрьмы, во внутреннем помещении, где так долго томился порфирородный потомок Петра Великого, происходила не менее потрясающая сцена. Иоанн Антонович рано лег в постель, тотчас после окончания ужина. С того времени, как Мирович посвятил его в план освобождения, все его поведение резко изменилось. Исчезли его резкие выходки, которые раньше доходили до полного исступления, уменьшилась страсть к крепким спиртным напиткам и ликерам, от которых он часто пьянел до потери сознания. Теперь он был спокоен, серьезен и приветлив, учтиво здоровался с офицерами, дежурившими при нем, хотя последним было запрещено строгой инструкцией соглашаться на приглашение узника обедать вместе с ним и вступать с ним в какие бы то ни было разговоры. Точно так же и в этот вечер он выпил лишь небольшое количество мадеры и, склонив голову на подушке, дружелюбно разговаривал со старым сержантом Вячеславом Полосковым, который каждый вечер просиживал у его кровати в деревянном кресле. Поручики Улузьев и Чекин сидели в передней, дверь из которой в спальню, согласно предписанию, была наполовину открыта. Они окончили ужинать и попивали можжевеловую водку, разбавленную водой, играя в карты в ожидании того, когда один из них ляжет спать, чтобы через 2 часа сменить бодрствующего товарища. Оба офицера отличались крепким телосложением и большой физической силой. Их лица выражали отвагу и решительность. Они были образцами тех служак, вся жизнь которых была посвящена выполнению долга, а помыслы и желания сообразовывались со служебными предписаниями. Они, казалось, предназначались исполнять роль колесиков в большом и сложном механизме, обеспечивая равномерность всего хода, будучи сами едва заметными в нем и имея, по-видимому, лишь второстепенное значение. — Я не понимаю, — сказал Лузев, сдавая карты для новой игры, — почему комендант назначает так мало смен для дежурства? Вот уже прошла неделя, а мы все на том же посту и не можем смениться. Я, конечно, не боюсь ни труда, ни тягостей, но, право же, я в 1000 раз охотнее пошел бы в поход против турок, где, понятно, рискуешь жизнью и лишаешься малейших удобств. Здесь я имею даже кровать, но зато приходится каждые 2 часа просыпаться, и такой образ жизни может разрушить и железное здоровье. — Ну, — сказал Чекин, — служить так служить. Я не спрашиваю, почему так, а не иначе, и не забочусь о том, почему отдано известное приказание. Безусловно, и я в походе чувствовал бы себя лучше. Но здесь, в этой мрачной крепости, вполне безразлично, расхаживать ли по узким дворам или сидеть здесь взаперти. Сдавай карты. Еще 3 партии, и тогда я лягу спать. Сегодня моя очередь ложиться первым. Иногда, — сказал Улузьев, сдавая карты, — мне приходит на мысль тот тайный приказ, который мы с тобой получили, и делается тяжело на душе. Я не испугался бы иметь дело с самим чертом, если бы того потребовала служба. Но тот несчастный потомок царской крови в течение своей жизни претерпел так много в этой мрачной тюрьме, что мне будет очень больно, если придется исполнить ужасные приказания и убить его. Чекин засмеялся. «Как могут являться у тебя такие мысли?» — воскликнул он. «Приказ гласит, что мы должны убить его лишь в том случае, если будет произведена попытка освободить его, и у нас не будет других средств помешать этому. Эта предосторожность, ей-богу, совершенно излишняя. Кто проникнет на этот одинокий остров, который даже шведы осаждали безуспешно? Но если бы даже случилось так, — добавил он, пожимая плечами, — то кто его знает? Не оказали бы мы этому узнику благодеяния, освободив его от его беспросветного существования. Он первый положил карту. Улузьев со вздохом сбросил свою, и игра началась. Между тем Иоанн Антонович, очень близко придвинувшись к старому сержанту, сказал: — Я в эти дни все вспоминаю своего бедного отца, Вячеслав. Мне он приснился два раза. О, я помню его очень хорошо. Хотя уже долго сижу здесь, и меня давно разлучили с ним эти зверские разбойники. Он был так красив и смотрел так ласково на меня. Я был тогда едва ему по пояс, и отец рассказывал про Германию, откуда сам был родом, и про моего прародителя, императора Петра Великого. О, я его любил гораздо больше, чем мать. Она часто бранила меня, когда я резвился или спрашивал, почему я не смею ходить по зеленым лугам, которые я видел издали через решетчатое окошко? Она смотрела на меня холодными, злыми глазами или начинала плакать и запрещала мне задавать такие вопросы. А мой отец учил меня, что существует Бог, предназначающий каждому человеку его судьбу, которую тот должен сносить безропотно. И я повиновался бы этому. Я вынес бы все, если б мне позволили оставаться вместе с отцом. Но этой разлуки, Вячеслав, я никогда, ей-богу, не прощу им. Он поднял кверху сжатые кулаки, и густая краска покрыла его лицо. — Успокойтесь, батюшка, успокойтесь, — заговорил Вячеслав. — Ведь это попущение Божье послано вам Господом Богом. Многим посылается еще более тяжелые испытания. И если вы покорно и мужественно подчинитесь воле Божьей, то Он может переменить вашу судьбу и опять дать вам свободу. — Это так и будет, Вячеслав, — сказал Иван Антонович. — Ты это знаешь. Ведь тот благородный офицер обещал нам. После того дня он не приходил к нам, но я уверен, что он придет. Разве я видел бы во сне моего отца, если б мне не улыбалось счастье? А отец может принести мне только счастье. Он наклонился ко мне, как это делал в отдаленные дни моего детства, и поцеловал меня в лоб, а его дорогие глаза смотрели на меня, как прежде. Когда я проснулся, то дал обещание, что мой отец будет сидеть рядом со мной на троне, когда я буду императором, и все должны будут преклоняться перед ним. Я велю разыскать по всей России тех разбойников, которые отняли меня от отца, и надменных тюремщиков, которые мучили его. И тогда, Вячеслав, их кровь будет орошать землю на его глазах, и их головы падут к его ногам. — Батюшка, отец родной, — умолял Полосков, крестясь и с ужасом поглядывая по направлению к соседней комнате, — не говорите таких слов. Молите Господа Бога, чтобы Он смилостивился над вами. И если Он действительно даст вам свободу, то будьте и вы ко всем милостивы, как и Он. — Да, ко всем, — сказал Иван Антонович, скрежеща зубами, — но не по отношению к тюремщику моего отца и тем разбойникам, которые вырвали меня из его объятий. Вячеслав затряс головой и протянул руки, как будто умоляя небо не слышать этих угрожающих речей.